Еще от дома на дворе синеют утренние тени, а под навесами строений трава в холодном серебре. Но уж сияет яркий зной, давно топор стучит в сарае, и голубей пугливых стаи сверкают снежной белизной. С зари кукушка за рекою кукует звучно вдалеке, и в молодом березняке грибами пахнет и листвою. На солнце светлая река трепещет радостно, смеется, и гулко в роще отдается над нею ладный стук валька. 1892 год.